Глава 7. Давид. Наши дни. Что ты хочешь этим сказать? На мягком стуле словно гвозди насыпаны, неудобно и твердо. После заданного вопроса встаю и отхожу к распахнутому окну. Соколов жаркий парень, ему осень нипочем, в кабинете натуральный дубарь, но моему урагану в штанах это даже на пользу. А то и хочу. Данька отклоняется на спинку стула и закидывает ноги на стол. Не существует такой. Арина Ласточкина, видимо, живет по поддельным документам. Вот те раз. Угу. Друг тянется к телефону и показывает мне... Минуточку. Яна, пробей еще двоих. Данька прикрывает ладонью трубку и спрашивает у меня. Малышню как звать? Миша и Юля. Но если имя мамы не настоящее, то... Соколов хитро улыбается. Детей-то она все равно как-то регистрировала. Они же в школу ходят. Должны? Я не знаю. Поднимаюсь. Стул достал. Намял бедра. Теперь все внизу горит и тянет. Лучше постою. Пока Данька передает информацию помощнице, я смотрю на город. Райончик здесь гиблый. Серый и зашмыганный, чем-то напоминает двор, где Ласточкина живет. Что-то с этой женщиной не так. И мне до ужаса интересно все узнать, так что я лишаюсь сна на несколько дней. Но в одиночку, в сети, не могу ничего о ней найти. Она будто призрак, пришедший из сумеречной реальности. И такой желанный призрак, что я даже сейчас, вскользь думая о Ласточке, не могу сдержать либидо. Встряхнувшись, оборачиваюсь к Даньке через плечо. «У тебя есть выпить чего-нибудь?» «Ты же не пьешь». «Скоро начну. Жопой чувствую». «Баба довела? Та самая? Ласточка?» Отмахиваюсь. «Мол, все-то ты понимаешь, а Данька понимает как никто лучше. Она моя пациентка и занята». «Сомневаюсь, что тебя это остановит». Соколов перекладывает бумаги, что я привез из больницы. Скудная информация о девушке и ее детях. Очень все лаконично, правильно и кратко, будто искусственно прописано. Кстати, она перевела деньги на клинику. Можно как-то пробить счет? Интересуюсь. А смысл? Имя ведь то же самое. Чистенькая анкета, будто девчонка лет 10 назад только на свет родилась. Да только ей почти 30. Вот в чем вопрос. Подняв вверх указательный палец, Данька усмехается. Что девица вытворяла и где была первые 20 лет своей жизни? Дань, скажи. Чувствуя, что возбуждение немного отпустило, возвращаюсь к столу. Недовольно таращусь на сидушку стула. Вроде все окей. Но что ж так жмет меня со всех сторон? Словно под затертый дермантин камней напихали. «Давай уже, любвеобильный наш, жги!» Соколов потягивается в кресле, хрустит пальцами, разминает плечи, а затем все-таки тянется к столу и выставляет наверх бутылку коньяка и две стопки. «Может, зря я лезу к ней, а, Дань?» «А сам что чувствуешь?» «Да хана. Одним махом выпиваю предложенный напиток и киваю, чтобы налил еще. Давно меня так не штормило». «Вы влюбились, доктор не болит». «Если бы». Шепчу и выпиваю еще. «Она замужем, а у меня пунктик». «Пф». Даня наблюдает за моей рукой, улыбается, когда я снова тянусь к стакану, и отставляет бутылку на полку, не наливая добавки. Жадина. «Ты же говорил, что мужа и следов мужика в квартире нет». «Так и есть. Там...» В голове взрываются пузырьки алкоголя, ноги ведет. Все-таки сажусь на твердый стул и растекаюсь по спинке. Там просто ужас. Она в такой бедности живет с двумя малявками. Можно подумать, что бухает по-черному и водит алкашей, но нет же. Я ведь сутки с ее детьми возился. Они такие... такие чудные и умненькие. А она до того измученная, будто тянется из последних сил. Нет, здесь что-то не так. Меня будто прокрутили через жернова, когда встретился с ней взглядом. Данька, я... ее... сука, придурок полный, не удержался. Поцеловал, когда уходил. Вот скажи, чем я думал? Башку от ее запаха свернула напрочь. Данька молча смотрит на меня и хитро улыбится. Пьяно веду рукой, отмахиваясь от взгляда Соколова, будто от назойливых мошек. Все. Молчи, тоска. Молчи, зеленая. Круто ты попал на любовь, Аверин. Друг еще сильнее скашивает улыбку, сверкает разноцветными радужками, словно его мои переживания потешают. За это стоит выпить. И догоняет меня ступкой коньяка. И что делать? Добиваться. Хлопает перевернутой стопочкой по столу, заставляя меня дрогнуть. Если так вштырило, однозначно стоит попробовать. Оглядываюсь в окно. Никогда не добивался женщин. Они вешались на шею, как пиявки, отдавались без вопросов и обязательств, а если я сталкивался с преградой, то шел к следующей. «Дань, с моей особенностью...» «В жопу, Давид! Эта особенность прогрессирует, потому что у тебя нормальной бабы нет. Горячий, такой, чтобы мозг плавился, а в штанах остывало хоть изредка». «Да вдруг и это не горячее? Откуда мне знать?» Первое впечатление может быть ошибочным. Я не верю в любовь с первого взгляда. А с первого вдоха не хочешь? Но прямо как в воду смотрит проницательный наш Соколов. Вспоминаю, как Арина дышала, когда увидела меня впервые, как дрожала, когда я ее осматривал, а потом так жадно трахалась с моим языком в подъезде. Это ли не доказательство, что она мне подходит? «Можно только проверить», — подхватывает мои мысли Данил, продирает русые волосы пятерней. «Вообще, я тебе даже завидую. Найти цель в жизни — это ли не круто?» «Круто, да. Ошизеть, как круто. Я скоро истекать этой крутостью буду, как парным молоком, если ее не трахну». «Так в чем проблема? Давид, я тебя не узнаю. Ты что, не знаешь, как бабу на кровати разложить? Тебе инструкцию выписать?» Она не такая, Данька. Я прямо чувствую. Тру кулаком ноющую грудь. Главное, что чувствуешь здесь, показывает на солнечное сплетение, а не задним местом. Это уже чего-то достоит. Поговорили о бабах. Я же теперь, пока не нагну ласточку, не успокоюсь. Встаю и переваливаюсь корпусом через окно. Холодный воздух, влетающий в грудь, помогает прийти в себя. Я даже сейчас, просто говоря о девушке, жажду ее как чумной. Одержимость какая-то. А знаешь, что самое хреновое? Блесни. Данька тоже встает, подходит ближе, прячет руки в карманы брюк и прислоняется плечом к стене возле окна. Вчера Крис приезжала. Я впервые отказался от секса. У меня на нее не встал. Что за хрень? «Любовь не терпит измен. Запомни это, Давид. Если решишься добиваться, терпи. Лопайся, но терпи». «Но оно не терпится. Лучше бы я импотентом был, серьезно». «Ты просто нашел ее». «Кого?» Приподнимаю бровь и смотрю на профиль друга. «Ту самую, что утолит голод». Загадочно отвечает Данька и неотрывно смотрит на горизонт. С этой стороны у него глаз голубой, пронзительно-синий, а с другой — штормовое серое небо. Волшебство в действии. Ощущение, что у меня осложнение из-за этой встречи, и дальше станет только хуже. Я же сорвусь. Сорвусь, Даня, как тогда. Веснушку вспоминаешь? Но она же замуж вышла. И тебе не сказала, уехала в другую страну. Там любой бы сорвался. Забудь. Столько времени прошло. Ты прав. Повернувшись спиной к окну, присаживаюсь на подоконник. За эти годы впервые чувствую себя живым. И если ласточка моя женщина, я ее добьюсь. А теперь иди к ней. Данька хлопает меня по плечу и указывает подбородком на дверь. Пора работать. Как только что-то узнаю, наберу тебя. Сегодня я не за рулем, вызвал Меркулова в частном порядке. У него давно свои клиенты, а со мной так, по старой дружбе, изредка возит, когда выпиваю. Егор, как и я, одинокая птица, разве что не бросается из огняда в полымя, то есть из одной кровати в другую. У него что-то типа аскетической жизни без секса и отношений. После Агаты, клиентки, что запала в душу, он сказал, что не хочет даже смотреть на женщин. И я его в чем-то и понимаю. Сам на Миронову заглядывался, но там Коршунов крепко когтями вцепился в мышку. Какое-то время едем с другом молча. После беседы с Данькой у меня настоящий фарш из мыслей в голове, а когда сворачиваем по указанному адресу, Егор поворачивает голову и приподнимает бровь. «Давид, ты адресом не ошибся? Райончик жуть». «Если бы». Смотрю в окно на качающиеся ветки рябины и с трудом сдерживаю дрожь. Что я Арине скажу? Почему пришел? Да она же выгонит меня, не разбираясь. Колись уже. Меркулов всегда был проницательным и наблюдательным. Недаром один из лучших телохранителей в городе. Хотя после Коршунова так и не взялся за работу, только на разовые выезды и соглашается. Я тебе позже расскажу. Сейчас мысли в другом направлении работают. «Женщина, значит», — понимает Меркулов. Качнув головой, быстрым движением продирает ежик волос на виске и снова крепко вцепляется в руль и ведет авто в сторону моей ласточки. Я весь дрожу от нетерпения ее увидеть. Кажется, вечность прошла после нашего знакомства. Она самая. Остановившись под золотым кленом в нужном дворе, мы долго молчим. Я таращусь на окна ласточки, а Егор медленно курит, выпуская едкий дым в окно. Не помню, когда он начал. Вроде раньше не замечал за ним плохих привычек, но последние события очень подрубили ему стержень. Меркулов по-настоящему осунулся и стал еще мрачнее, чем был. Тоже нервы. Показываю на сигарету, зажатую в его пальцах. Тяжелый подбородок друга опускается, а на лице проскальзывает неприятная гримаса боли. «Я ухожу от дел, Давид. Не могу больше». «Из-за Агаты?» «Ага, из-за нее. Да и много чего еще». Отворачивается, молчит несколько затяжек, а потом с хрипотцой выдает. «Видимо, семья — это не мое. Я вечно не тех выбираю. Вляпываюсь в безответные чувства, а потом тяжело от этого всего отхожу». Хмыкаю. «Как и не мое». И вновь бросаю жадный взгляд на окна Арины. Сейчас еще светло, хотя день и завернул на вечер. И я вижу лишь отблески закатных лучей на стекле. А так хочется туда, внутрь, побыть рядом, узнать девушку поближе, разобраться в себе. Я, наверное, слишком пьян после похорон отца и встречи с Данькой. Вот и мучаюсь. Обычно веду себя смелее и настойчивее, а сейчас, как мальчишка, трясусь от ужаса перед неизвестностью. Я не приму ее, нет. Все равно буду пытаться. «Тебя подождать?» — спрашивает Егор, отправляя сигарету в полет через открытое окно. «Я еще не уверена, что пойду». «Говоришь с загадками, Аверин, а я слишком стар, чтобы их разгадывать». Я кратко пересказываю другу события последних дней, стараясь не слишком приукрашивать. А Меркулов после услышанного долго сидит прямо и смотрит перед собой. «Ты сейчас как факел», — говорит он, окидывая меня взглядом с прищуром. Так только он смотрит, будто до косточек пробирает. А яркое пламя всегда отдает много тепла, но так же быстро сгорает. Не лез бы ты к ней. Данька советовал напротив добиваться. Усмехаюсь. «Да, это всегда можно». Друг трет гладко выбритый тяжелый подбородок и снова оценивает меня взглядом. «Но ты уверен, что выдержишь? Она из бедного района, явно непростая, и не будет цепляться за твои богатства, замужем, с детьми. Ты готов разрушить чью-то жизнь и за своей прихоти ее трахнуть?» «Не готов. Потому и не иду туда». Киваю на подъезд. Из двери вихрем выбегают знакомые дети. Юла и Мишка. Узнаю их с первого взгляда. И сердце заходится в груди. Егор заводит авто. «Тогда выход такой. Заедем в клуб, набухаемся, найдем тебе девочку на вечерок, выдохнешь и будешь жить дальше. Один. Подытоживаю. Все ведь относительно. Поворачивает руль и выезжает на дорогу. Если и одному неплохо, то чего страдать? А если плохо? Смотрю на ребят, а сердце продолжает замирать в груди. Тогда иди к ней, все просто. Погонит, хотя бы будешь знать, что пытался. Я попытался с Агатой. Не вышло. Зато понимаю, что сделал все, что мог. Да она по уши была влюблена в Коршунова. Там тебе никогда не светило. Выдаю, а потом понимаю, что прошелся по больному. Прости, Егор. Мы пропускаем малышню к детской площадке, а я торможу Меркулова за руку и показываю на детей взглядом. Он долго оценивает их, смотрит на меня загадочно, будто сверяет. А потом, когда рослый мальчишка замирает напротив нашего окна, вдруг качает головой и выдыхает. Иди к ним. К ней. «Давид!» Заметив меня в окне, верещит малая и машет рукой. Спешит, перебирая ножками, к машине и застывает у окна. Приопускаю стекло, позволяя ей почти влезть в салон. Легкий запах персика и ванили влетает следом за девчонкой. «Ты к нам в гости приехал?» «Пустите». Слова как-то вязнут в горле, с трудом выталкиваются. Мне до ужаса страшно поднять зад с кресла и решиться на этот шаг. Дети — это одно, они примут, а вот их мама... После того поцелуя и дикого взгляда Арины меня еще долго трясло. «Миса, Давид к нам в гости приехал!» Девчушка делится радостью с притихшим пацаном, а он хмуро смотрит мне в глаза, и отчего-то хочется спрятаться. «Мама вызывала вас?» Его фраза выбивает из равновесия. Я оглядываюсь на Меркулова, а он все еще не отводит взгляда от пацана. Хмурится и, наклонив голову, сканирует. «Нет, я сам приехал проверить». «У нас все хорошо. Зря приезжали». Парень напряжен. Это видно по вытянутой позе, опущенным рукам и сжатым кулакам. Наверное, он прекрасно осознает, сколько матери пришлось заплатить за вызов частного врача. Подозреваю, что Миша злится, что я взял те деньги. Только ведь не брал, она сама их буквально в рожу кинула. Да и я не ожидал другого. Такие, как Ласточка, гордые и независимые, не принимают подачки. Приходится выйти из авто, замереть между детьми, застывшим солдатиком Мишкой и Юркой девчонкой. Она тут же налетает на меня, будто мы и правда родные, обнимает за бедра и, перехватывая ладонь, тянет к подъезду. Я лишь беспомощно оглядываюсь на машину, показывая Егору, что в багажнике продукты и подарки. Мы поднимаемся все вместе. В лифте малышка тараторит о том, что кашель у нее уже прошел, и завтра она идет в школу. «А Мишка не любит учися!» Задорно морщит носик, делится малявка. Пацан сильнее стягивает узел рук на груди и отворачивается от нас в очередной раз, фыркнув на сестру. «Много ты знаешь», — шепчет он зло. «Лучше бы поменьше болтала». «Он всегда такой, дутик», — смеется Юла, а Мишка бросает на нее цепкий синий взгляд, но тут же сникает и прячет кулаки в карманы куртки. «Скажи спасибо, что мы не одни, а то я бы тебе уши намылил». «Девосик бить нельзя!» Сероглазка вскидывает подбородок, а Меркулов вдруг растягивает на лице теплую улыбку. Он редко улыбается, профдеформация, а сейчас будто преобразился. «Вот вы, девчонки, этим и пользуетесь!» Недовольно бурчит Миша, вываливаясь первым из лифта. Дверь в квартиру уже открыта, и меня обдает горячей волной предчувствия. Неплохого нет, а стягивающего нутро желанием. Я словно иду на казнь, добровольно соглашаюсь на каторгу и пытку. Скрещиваемся с Ариной взглядами. Она не замечает рядом детей, не видит Егора. На меня смотрит, как стрелой, прямо в душу. Меркулов незаметно передает мне пакеты и сам растворяется в темноте подъезда, спускается по ступенькам со словами «жду в машине». Дети ныряют под рукой ласточки в квартиру, а я не дышу. Боюсь спугнуть хрупкий миг нашего единения. И не шевелюсь. «Зачем вы приехали?» Она первая отмирает, прикрывает пунцовые щеки ладошкой, кусает губы. Молчу. Смотрю на нее и не знаю, что сказать. И шутки неуместны, и правду никто не поймет. Она тоже смотрит на меня, сверлит, будто осколком стекла, и молчит. Роняю голову и, шумно вдохнув, проговариваю без особой надежды. Отца похоронил. Не знаю, куда пойти. Осторожно поднимаю взгляд и снова задыхаюсь. В ноздри влетает ее особенный запах. Не стоило приезжать. Вы правы. Это... Протягиваю ей пакеты. Помяните. Девушка какое-то время не двигается, заламывает руки перед грудью, но вдруг протягивает их ко мне и, неловко прикоснувшись к ладони, обжигая кожу, забирает покупки, а сама отступает в глубину коридора. «Заходите», —